Да вот же этот склад наконец-то. Человеческая природа везде одинакова, и охранник непроизвольно просунул голову в открытую дверь каютки, чтобы взглянуть на долгожданную находку. Этот рефлекс стоил ему жизни. Находясь к нему в полоборота, я остро отточенным, все два дня этим только в каюте и занимался, лезвием зажатого в левой руке мультитула полоснул по открытому горлу, одновременно сильно ударив правой по затылку. После чего навалился сзади, прижав мордой к иллюминатору. Только сейчас я окончательно удостоверился, что сильнее большинства местных, они уже успели акклиматизироваться, привыкнув к низкой тяжести. При примерно одинаковом росте у меня был больший объем мышц. Клиент пару раз дернулся, что-то прохрипел и затих, а проплывающие внизу джунгли приобрели романтический розовый оттенок благодаря растекшейся по стеклу тонким слоем крови. Впрочем, она быстро загустела и почернела, став непрозрачной. Я встал с поверженного противника. Вроде бы получилось чисто, без шухера. Все-таки хоть что-то полезное я принес с зоны, умение работать заточкой. Однако мои учителя наверняка сделали бы все гораздо чище. Ничего, расследования тут точно не будет, независимо от успеха или неуспеха моих последующих действий. Подхватив свой рюкзак, снятый с трупа карабин с запасными обоймами и кинжал в ножнах, висевший у штурмовика на поясе, выглянул в коридор. Как и рассчитывал, никого, все на боевых постах. Теперь бегом в направлении центральной части гондолы, где располагаются грузовые отсеки. Коридор был длиной с пару железнодорожных вагонов и покрыт рифлеными стальными пластинами, так что мои торопливые шаги, казалось, отстукивали, подобно отбойным молоткам. Только бы никто не выглянул из расположенных вдоль стен на строго одинаковых расстояниях запертых овальных дверей. Высшие силы, видимо, благоволили мне сегодня, и до тамбура, ведущего в грузовые отсеки, я добрался беспрепятственно. Уже хотел было нырнуть в переход, когда заметил на стене противопожарный щит. Вполне стандартный, ведро, багор и топор. Вот последний-то мне и нужен. Сорвал его с креплений, оказавшихся неожиданно крепкими, не рассчитал усилия и сходу задел топорищем зависевшее рядом ведро, которое не замедлило с радостным грохотом покатиться по полу. Тут же со скрипом растворилась ближайшая дверь, и в проем высунулась любопытствующая рожа в штатной пилотке патрульной службы, по которой ионная рожа, ошеломленно уставившаяся на неожиданно оказавшегося в коридоре чувака с топором, этим самым топором и получила. Карабин снимать с плеча уже было некогда. Я ударом ноги втолкнул внутрь каюты все еще стоящий труп с залитым бьющий из проломленного черепа кровью лицом и вломился следом, держа наготове уже прекрасно оправдавший себя в качестве оружия пожарный топор. Но в малюсеньком помещении больше никого не было. Облегченно вздохнув, выбрался наружу и плотно прикрыл дверь. Этот тип был из бортмехаников, а каютка служила в качестве мини-мастерской, содержавшей из оборудования слесарный уголок, маленький сверлильный станочек и паяльную лампу. Так что быстро хватиться его не должны. С этой мыслью я проскользнул наконец в тамбур и тихо прокрался по почти пустому и, слава богу, безлюдному грузовому отсеку к расположенному в центре пола небольшому круглому люку. В отличие от внутренних дверей он был помассивнее и запирался герметично с помощью специального механизма, колесико которого я сейчас с силой и крутил. Хорошо, что заранее исследовал все помещения дирижабля. Хрен бы я сейчас сразу этот лючок нашел. После щелчка, свидетельствовавшего об окончании открытия замка, поднял и поставил слегка поскрипывавший люк вертикально, спустил в образовавшийся проем ноги, нащупав ведущую вниз лесенку из склепанных железных полос, и в этот момент в тамбуре раздался шум. Я рефлекторно стянул с плеча карабин, и это меня и спасло. Из тамбура выскочил взъерошенный штурмовик и сразу получил пулю в грудь. Сунувшийся было следом, видя такой недружественный прием, нырнул обратно. А я, не теряя времени, ухнул в люк, захлопнув за собой его крышку. Быстро они обнаружили недостачу. Я рассчитывал на больший запас времени. Лихорадочно стал закручивать колесико замка. Наконец, через целую вечность, раздался щелчок стопора. Вырвал из ножен кинжал и заклинил им замок. Теперь с той стороны фиг откроют. Жалко трофейный ножик, конечно, но сейчас ставки совсем другие. Теперь к делу. Пробравшись, не без лишних приключений, в заветный люк, я оказался в самом малопосещаемом помещении дирижабля, бомбоотсеке. Собственно, Его посещение членами экипажа в полете предусматривалось только в случае возникновения нештатной ситуации, например, при заклинивании запора, открывающего нижние створки отсека. Для этого существовал рычаг аварийного открытия, к которому, ступив на центральную балку пола шириной в полметра, я и направился, предварительно рубанув топором по выходящему из стены кабелю. Теперь в кабине воздушного корабля пилот может дергать рычаг сброса бомб хоть до посинения, результата не будет. Вот они, родные, мирно висят по обе стороны от балки, к которой крепятся и створки бомбоотсека. Добрался наконец до желанного рычага. Тут со стороны заклиненного люка раздались сильные удары. Ну ломайте, ломайте. Вряд ли управитесь меньше, чем за пару минут. А мне от силы секунд 20 надо. Рванул вниз рычаг замка и приналег на расположенное тут же колесо ручного раскрытия створок отсека. Пол справа и слева от меня пополз вниз, и внутрь ворвался сквозняк. Немного стрёмно стоять на узкой балке, когда по обе стороны от тебя разверзлась пропасть полукилометровой глубины. А ведь туда еще придется прыгать. Когда створки разошлись достаточно, чтобы пропустить меня с рюкзаком за спиной, я бросил довольно-таки туго крутившееся колесо. Вот и решающий момент. По обе стороны от меня краснели вкрученные спереди взрыватели ближайших из подвешенных в отсеке бомб. Уже без предохранительных колпачков, естественно. Как я предусмотрительно выяснил еще на аэродроме, да здравствует праздное любопытство. Чтобы предотвратить взрыв бомб от столкновения с мощными ветвями здешних огромных деревьев, а также дать возможность дирижаблю отлететь немного подальше, на них были установлены простые нерегулируемые замедлители, рассчитанные на 10-секундную задержку взрыва. Поэтому у меня и появлялся небольшой шанс. Со всей дури стукнул обухом топора по левому детонатору и сразу же по правому. Выдохнув, выбросил в проем створок ставший уже ненужным инструмент и сиганул следом. У меня в запасе имелось около 9 секунд. Успею ли отлететь на достаточно безопасное расстояние? Тугой холодный поток ударил в лицо изринувшейся навстречу бездны. Инстинктивно хотелось замедлить, хоть бы и расставленными в стороны руками, неумолимое падение, но сознание, отсчитывающее уходящие секунды, заставляло наоборот, сжаться в комок, уменьшив до минимума торможение о воздух. Ведь через считанные мгновения за мной погонится смертельный огненный вал. Восприятие окружающего мира разделилось на две независимые друг от друга половины, как будто в моем теле поселилось два разных человека. Один, с паническим ужасом наблюдавший за величественной громадой дирижабля, медленно, слишком медленно, удалявшийся с хищно приоткрытыми створками бомбоотсека, из которых вот-вот вырвется всепожирающее пламя. Рядом, в прозрачном боковом блистере, положив руку на турель, склонивший пока в сторону свой толстый ствол противоящерной пушки, уставился на меня круглыми от удивления глазами дежурный стрелок. Его уменьшающаяся фигурка так и застыла в шоке, видимо, на высоте из дирижабля еще просто так никто не выпрыгивал. Гигантские лопасти по бокам серой туши с глухим шелестом вгрызались в воздух, тоже вместе с силой тяжести удаляя от меня хранившийся в ее чреве гибельный груз. Блин, а ведь там еще и две химические бомбы. О них, составляя план побега, как-то позабыл. Я до боли сжал челюсти, чуть не завыв от досады. Все, мне хана. В то же самое время другая половина сознания холодно и расчетливо со скоростью, явно недоступной в нормальном состоянии, пыталась вычислить, на какое расстояние я успею удалиться до взрыва. Ускорение, установившаяся скорость метров 25 в секунду, собственная скорость дирижабля 12-13, получается дистанция 250 с небольшим, ну 300 метров в лучшем случае. Маловато, хотя здесь воздух плотнее, значит, меньше радиус разлета осколков. Меня распирало очень странное для падающего без парашюта человека желание побыстрее оказаться ближе к поверхности Земли. Но физические законы неумолимы. Вот и завершился обратный отсчет. На цифре 10 я сжался почти в точку, подтянув колени к подбородку, обхватив руками голову и повернувшись к дирижаблю, висевшим на спине рюкзаком, в надежде, что тот примет на себя часть осколков. Прошла секунда или две, и наконец сзади полыхнуло, а еще через миг по ушам ударил страшный грохот, а позаду долбануло так, что, казалось, земля приблизилась рывком. Мимо просвистели какие-то достаточно крупные металлические фиговины, оторванные взрывом. Я ожидал еще одну такую в спину, но секунды шли, а она так и не прилетела. Пришлось поверить, что вроде бы пронесло. Наконец осмелился повернуться к дирижаблю. Собственно, одного тела, которое можно было так назвать, уже не было. В небе ярко горели, плавно скользя в воздушных потоках, 3-4 крупных, трепещущих на ветру, куска ткани от баллона, а распавшаяся на 4 больших и кучу маленьких частей гондола устремилась к земле. Вряд ли там кто-то выжил. А что с химией? Пока непонятно. Взглянул вниз. До поверхности оставалось 200 метров, и пора было позаботиться об избавлении от второй грозившей мне опасности, разбиться в лепешку вон об те коричневые скалы, торчащие вдоль берега. Ну, об этом я позаботился заранее. Потянул из бокового кармана рюкзака сверток. За время полета из метрополии, помня о своих предыдущих приключениях, решил обезопасить себя на будущее. И сварганил из запасной палатки с помощью мультитула и обнаруженных в рюкзаке иголки с мотком крепкой нитки парашют по типу того, который сделал во время пребывания у ангелов. Вернее, нечто отдаленно настоящий парашют напоминающее, и к тому же, значительно меньшее по размерам. Но по прикидкам этого должно было хватить. Ну а работает ли оно вообще, сейчас узнаем. Ухватившись за один из вшитых в ткань палатки ремней, быстро, времени уже оставалось маловато, пропустил второй под мышками и бросил сверток вверх. Шлепок раскрывшегося купола, сильный рывок, с трудом удержал ремень и сразу ощутил замедлившееся падение. Ура, сработало. Правда, раскачка была немаленькая, но мне лететь тут уже всего ничего. Через 10 секунд успешно приземлился у берега реки на мягкую песчаную отмель, сбросил подмышечную лямку, и порыв ветра сразу же подхватил и унес вдаль лоскуток ткани, послуживший мне парашютом. Да и хрен с ним, там, в магазине, таких палаток еще десятки. Обессиленно опустился на влажный песок, меня трясло от пережитого. Накатившая после произошедшего слабость была такой силы, что я, наверное, не пошевелил бы и пальцем, появись на берегу зубастый динозавр. Так и лежал 10 минут, приходя в себя. К счастью, никакие чудища не появились. Ни на берегу, ни во время четвертьчасовой прогулки вдоль берега до родного торгового центра. Видимо, зрелище катастрофы и грохот взрыва распугали всю живность в округе. Ну и хорошо. Спустился со знакомого крутого берега к чуть выступавшему бетонному парапету, держа на изготовку карабин. Мало ли кого нелегкое за это время могла сюда занести, но никого по пути к двери так и не встретил. Немного повозился с запором и, прошмыгнув внутрь, закрыл уже на нормальный замок. Все, я, можно сказать, дома. После почти 2-месячного отсутствия, ничего себе, ненадолго прогуляться вышел. Глава 21. Внутри торгового центра было темно и тянуло некоторой затхлостью и сыростью. Видимо, влага все же немного попадала внутрь. То ли микротрещины в стенах, то ли неплотная обмазка выходящих наружу трубопроводов. Надеюсь, подвал не залило. Немного нервничая от этой мысли, яростно рылся в еще более темном, чем окружающее пространство, чреве рюкзака. Вот он. Я нащупал на продолговатом теле серебристым резиновым бандажом снаружи кнопку и включил фонарь. Теперь можно и в подвал. На нижнем ярусе все оказалось хорошо. Вода по полу не плескалась, и даже, по ощущениям, влажность воздуха была поменьше. Ну и слава богу, хоть и странно, конечно. Добрался до пульта управления аварийными генераторами и запустил один. Раздалось глухое урчание, и включился свет. Все предметы находились на своих местах, тут явно никто не гостил в мое отсутствие. Сил после всего у меня сегодня уже не оставалось, поэтому, почувствовав себя наконец-то в безопасности, добрался до каморки и, быстренько перехватив какую-то консерву, даже вкуса не почувствовал, плюхнулся на диван и сразу же провалился в глубокий сон. Проснулся, по часам, среди ночи, но здесь, в подземелье, это было, в общем, все равно. Приготовил более-менее нормальный завтрак и, прихлебывая кофе, стал думать о будущем. Ничего особо радужного там не просматривалось. Даже если забить на внешний мир, долго отсидеться здесь не получится. Пропавший дирижабль начнут искать. Оригинал схемы с предполагаемым местоположением торгового центра остался в сейфе у канцлера, так что, рано или поздно, останки орла найдут. Наверняка остались большие куски обшивки, хорошо заметные с воздуха. А потом, потратив еще некоторое время, найдут и торговый центр, не так уж и идеально он замаскирован. Иначе канцлер со своих орлов шкуру спустит. Причем, вспоминая холодный пронизывающий блеск его глаз, как бы не в прямом смысле слова. Впрочем, для меня важно то, что выйти из игры, отсидевшись в убежище, уже не получится. Да и не желаю выходить из игры. Взорвав дирижабль, я окончательно выбрал сторону в здешнем конфликте, и обратной дороги нет. Надо идти до конца. Причем фашистскую империю придется уничтожить физически, они ни на какой компромисс точно не пойдут. Только вот, припоминая всю виденную мощь противника, на душе становится тоскливо. Как такую силищу-то одолеть? Ладно, это в любом случае дело далекого будущего. Сейчас имеются задачи и понасущнее. Во-первых, жителям ближнего поселения по-прежнему грозит опасность. Координаты деревни у противника-то остались, значит, нужно их предупредить. Причем достаточно оперативно. Во-вторых, в храме сидит имперский шпион, причем, судя по всему, с рацией, да и вообще свободно шляющиеся по территориям древних гномы выглядят подозрительно, а еврейское руководство ни сном ни духом. Вот я и выдал себе два первых задания, теперь надо думать над способом их исполнения. Куда идти, не проблема. Достал свой заслуженный планшетник, свежеупокоенный Фагель, да попадет его душа в ад, если, конечно, таковой существует в данной части галактики. Не смог оценить всех возможностей этой штучки, слишком уж она превосходила здешний технический уровень. Тут и обычные пленочные, еще довоенного типа, фотоаппараты существовали в десятке экземпляров, а химикалии для проявки снимков стоили поболее вагона для местной железной дороги. Поэтому, когда вернули вещи, я, не особо стесняясь, сделал кучу снимков, а мои спутники и ухом не повели, ввиду отсутствия достойного противника понятие о контрразведке у немцев отсутствовало как явление. А ведь среди фотографий были и любезно разложенные штурманом для изучения карты со всеми отметками. Так что теперь в моем распоряжении имелась подробнейшая схема обитаемого мира с отмеченным расположением всех баз противника, что и само по себе, без дополнительных сведений, которыми я располагал, являлось прекрасным подарком для командования союзников, ни о чем таком они ранее и мечтать не смели. Жаль только, распечатать нельзя. А почему, собственно, нельзя? Я поднялся на торговые этажи, разумеется, обнаружил в хозяйственном, в том же уголке, где ранее позаимствовал планшетник, пару принтеров в упаковке. Хозяин магазинчика, к моему счастью, понимал хозяйственные товары в очень широком смысле. Пара минут ушла на подсоединение и перегонку файлов, как странно стали выглядеть эти насквозь привычные для современного человека операции после двухмесячного погружения в дикость, заправил краску в принтер и послал на печать с полсотни самых важных снимков, причем в двух экземплярах каждый, для гарантии. Ну ладно, карты есть, так что теперь, туда пешком топать. Придвинул свежеотпечатанный лист с соответствующим районом, вооружился линейкой. Ну до поселка еще куда ни шло, 11 километров по прямой. Совсем по прямой, конечно, не получится, но суток за двое-трое добраться можно. А в храм? 3 недели. Сожрут меня по дороге, как пить дать сожрут, и трофейный карабин не поможет. Что-то совсем не хочется пешедралом топать. Может быть, воспользоваться полученными у ангелов навыками. Соорудить себе крылья такого же типа. В раздумьях стал прохаживаться по коридору. Можно, конечно, попробовать, но механизм там не прост для моих скромных возможностей. Лить бронзу я здесь не могу, а из стали пилить замучаюсь. Тем более, что детали придется переделывать из доступных элементов оборудования торгового центра. Упрощать греческую конструкцию или, тем более, проектировать новую, исходя из доступных здесь возможностей, нет времени. Это только кажется, что взял крылья в руки, взмахнул и полетел. На самом деле кинематика необходимого механизма чрезвычайно сложна и отрабатывалась ангелами на протяжении 2000 лет. Куда мне за пару дней управиться? Тем более, что это все равно не лучший вариант. Руки-то заняты. Ангелы умудрялись при этом еще и управляться с луком, у меня вряд ли получится. Да и летел тогда под их охраной и руководством. А теперь придется все самому. И курс прокладывать, и крыльями грести, и от ящеров отбиваться. И все одновременно. Нет, если выбирать воздушный путь, руки должны быть свободны большую часть времени. Подумал насчет двигателей, отвалявшихся в хозяйственном переносных генераторов на 20 кВт, но они были слишком тяжелыми и мощными для собранного на скорую руку маленького летательного аппарата. было бы у меня побольше времени. Размышляя, я прогуливался по коридору и машинально спустился вниз, к каморке охраны. Случайно взгляд упал на закуток под лестницей. Из-под металлических ступеней со следами ржавчины выглядывало тонкое колесо со спицами. Велосипед сменщика. Он его всегда здесь оставлял, если после работы направлялся не домой, а на гулянки. В тот последний вечер так и произошло. А я, когда проводил перепись содержимого магазинов, сюда заглянуть и позабыл. Идея созрела практически сразу же, еще до того, как вытащил велосипед из закутка. Летать надо с помощью ног. Для человека со стандартно развитой мускулатурой так даже легче и удобнее, чем загребать руками, в отличие от ангелов, поколениями направленно развивавших плечевые мышцы. Просто для них передаточная система от ног была слишком сложна и выбора не имелось. А мне механизм преподнес сам себя, можно сказать, на блюдечке с голубой каемочкой. Только, как говорится, немного обработать напильником. С помощью имевшихся в достатке разнообразных инструментов я быстро освободил велосипед от лишних деталей, ненужных для полета. Хоть сила тяжести и меньше, но вес все равно надо экономить. Переднее колесо оставил, заблокировав и убрав соединенную с ним ручку. А вот заднее снял, незачем бесполезно воздух молотить, создавая дополнительное сопротивление. Вместо него присобачил стационарный металлический костыль с двумя колесиками от тележки из продовольственного на конце. Получилось что-то типа детского трехколесного велосипеда. Теперь надо было решить главный вопрос, что будет движителем. От машущего крыла я сразу же отказался, слишком муторно. Значит, пропеллер, толкающий. И сзади, строить вертолет в мои планы не входило. Кандидат на роль воздушного винта нашелся незамедлительно. Прочный вентилятор с потолка продовольственного магазина, очищенный от всего лишнего вроде электродвигателя. Осталось придумать, как его закрепить и передать вращательное движение от педалей. Закрепить получилось несложно, подходящих деталей, а также всяких болтов и гаек в торговом центре оказалось в достатке. С передачей же движения пришлось повозиться серьезнее. Только разобрав с полдюжины имевшихся в центре механизмов, удалось обнаружить требуемую вещь, червячную передачу, способную, судя по массивности, выдержать нужную мощность. Без этой штуки крутить винт, расположенный перпендикулярно плоскости вращения педалей, не представлялось возможным. Ну а дальше все уже было проще. Над бывшей рамой велосипеда закрепил стальную стойку, отвинченную от высокого прилавка, на ней через шарнир, треугольное крыло с каркасом из стальных реек, обтянутое тканью очередной раскуроченной палатки. Далеко не гигантское крыло, размахом чуть больше 3 метров, зато быстро складывающееся при необходимости. Ну и завершало двухдневную эпопею с созданием мотодельтаплана с мускульным приводом, спускающейся сверху трапеция, основным элементом конструкции которой являлся бывший руль велосипеда, сохранивший, таким образом, свое функциональное назначение. Вместо рукоятки ручного тормоза приделал зажим, куда удобно легло цевье карабина. Теперь можно вести огонь в процессе маневрирования. И как награду за сообразительность и ударный труд получил от судьбы еще один подарок. Вечером второго дня, расслабленно проходя коридором после трудов праведных, неожиданно почувствовал холодную струйку, попавшую за шиворот. Это еще что такое? Поднял глаза вверх, с потолка капало. Лениво так, по крупной капле раз в несколько секунд. Текло не просто с потолка, а возле хорошо различимого четырехугольника, обозначавшего границы ведущего на крышу люка. Вернее, это я считал, что на крышу. При мне его никогда не открывали, да и вообще сомнительно, что кто-нибудь им когда-то пользовался. Запасной выход, на всякий пожарный. Поэтому и замка на нем не имелось, только массивный ржавый засов. Притащил стремянку и осмотрел люк вблизи. Да, текло через щель, еле различимую на краю четырехугольника. Причем создавалось впечатление, что щель такая же старая, как и сам люк. ГМ, странно, но ведь сверху по крышке уже несколько месяцев протекает река, а течь появилась только сейчас. С усилием сдвинул назад засов. Я ничем не рисковал, люк открывался вверх. К моему изумлению, якобы придавленная массой воды крышка сама немного приподнялась, как подпружиненная. И течь при этом стала ненамного сильней. Вернее, в первую секунду ливанула чуть с приоткрывшегося края, но сразу же опять стала просто капать. Решительно толкнул крышку вверх и приготовил фонарик. Оказалось, что люк ведет не на крышу, а на небольшой низенький чердак. На крышу, как положено, вел уже мощный бронированный шлюз. С него потихоньку и капало. Совсем потихоньку, капля в минуту. Вода собиралась в лужицу на полу и просачивалась уже в нижний люк. Я быстро заклеил течь герметиком и уже хотел спускаться, когда внимание привлекла груда ящиков, перемешанных со всяким мусором и разбитыми бутылками. Откуда это здесь, если чердаком вроде как никогда не пользовались? Разгреб ногой мусор, откинул крышку с одного из ящиков. Тоже старье, мятые газеты и какая-то ветошь. Раскопал немного, показалось дно. Рука задела кусок грязной ткани, свернувшийся бесформенным кулем, и неожиданно я почувствовал твердый угол. Развернул и с удивлением уставился на патронный цинк. Опять для АК-47. Ай да Васильич, запасной тайник оборудовал, оказывается. Ну и предусмотрительный же тип. Только этих патронов и в подвале хоть известно, каким местом ешь. А вот по предназначению их использовать ни в чем. Трофейный немецкий карабин использовал винтовочный, а не промежуточный патрон. И калибром чуть больше, и гильза заметно длиннее. Уже задумывался над переделкой, но, изучив в подробностях внутренности карабина, пришел к выводу, что не получится. И тем более сделать что-то огнестрельное с нуля. Оставалась надежда только на русских колонистов. Вдруг у них имеется подходящее оборудование. Тут меня посетила гениальная догадка, а вдруг Васильич тут, на чердаке, оружие и припрятал. Подстегиваемый возникшей надеждой, начал усиленно рыться в наваленных шмотках. И нашел. Разбросав грязное тряпье, обнаружил промасленный сверток. А внутри – ручной пулемет Калашникова. От радости чуть не расцеловал блестящие заводской смазкой барабанные магазины, коих имелось с запасом, 6 штук. Ну, теперь держитесь, ящеры. Глава 22. Сборы заняли еще какое-то время, и только утром 4-го дня я вновь покинул угрюмые, но безопасные недра бывшего военного склада. Снаружи ярко светило только что взошедшее местное солнце и манил к себе свежей зеленью близкий лес. Нет уж, спасибо, нагулялись по чащобе. В этих многоуровневых зарослях никогда не знаешь, с какой стороны тебя сейчас цапнет зубастая пасть. Здешнее небо тоже не подарок, конечно, но хотя бы опасность видно издалека. А с вот этой штуковиной, укрепленной на бывшем велосипедном руле, и вообще можно считать себя королем Пятого океана или какого по счету на этой планете. Трофейные карты всю поверхность шарика не покрывали. Если клювом не щелкать, разумеется, велокрыл, как я его назвал, пришлось вытаскивать на относительно ровную площадку недалеко от берега по частям и там собирать заново. Много времени это не заняло, и вскоре аппарат был готов к взлету. Не зная заранее, какова потребная длина разбега для собранной в попыхах и без малейших расчетов конструкции, на всякий случай выбрал место побольше и поширше. Полсотни метров ровного, покрытого невысокой травой, почва была слишком бедная, почти квадратного прибрежного луга должно хватить за глаза. Уселся в привычное велосипедное седло и принялся за дело. В полном соответствии с общепринятой методикой летных испытаний начал с рулежки и пробежки. С первой дела обстояло плохо, а вернее, совсем никак. Управляемых колес моя конструкция не предусматривала, да и поверхность луга, не лучшее место для маневрирования, поэтому вся рулежка свелась к тому, что я слез и перетащил велокрыл в начало взлетной полосы на руках. Перешел ко второму этапу, пробежки по полосе с попыткой подлета. Крутанул педали, сначала осторожно, а после, с силой. Сзади донесся слабый шелест завертевшегося пропеллера. Аппарат чуть завибрировал, однако с места не сдвинулся. И вдруг как рванул вперед, будто являлся конем, которому внезапно воткнули шило в задницу. От неожиданности я чуть не свалился с узкого седла, но схватился за перекладину трапеции, продолжая крутить педали. Велокрыл тем временем, пару раз не сильно подпрыгнув на каменистой почве, оказался в воздухе, не пробежав и 3 метра. И бодренько полез вверх. Испугавшись такой неожиданной прыти, я прекратил раскручивать винт и вцепился в единственный орган управления, пытаясь осторожными движениями удержать оказавшийся достаточно динамичным аппарат от случайного опрокидывания. Оставшийся без тяги крылатый велосипед на секунду, казалось, завис на месте, после чего потерял скорость и, свалившись на крыло, мягко плюхнулся обратно на луг. К счастью, из-за маленькой скорости и низкой силы тяжести повреждений удалось избежать. Слез на землю, немного пришел в себя от неожиданного поведения Вилокрыла и перетащил его опять в начало полосы. На второй попытке старался держать крыло почти горизонтально. Сейчас аппарат пробежал метра на два больше, чем во время первой попытки, и легко, но устойчиво взлетел. Я сразу же прекратил разгон и плавно приземлился. Устойчивость на пробеге оставляла желать лучшего. Пришлось отталкиваться ногами, чтобы не перевернуться. Даже без использования переднего ручного тормоза, который я предусмотрительно оставил, переставив на раму, до полной остановки машина пробежала метров 7-8. Нормально. Теперь, когда известны длины разбега и пробега, можно совершить более серьезный подлет. Так я и сделал. Потом решился и на полет по кругу вокруг аэродрома. С управлением освоился быстро. Особых сюрпризов мой самодельный велодельтаплан больше не принес, а с недостаточной устойчивостью по тангажу и, наоборот, несколько чрезмерной по крену научился справляться за пару первых полетов по кругу. Освоившись, попробовал более энергичное маневрирование. Не высший пилотаж, такого издевательства сделанный по-быстрому, на коленке аппарат, конечно, не выдержит, но виражи и боевые развороты вполне получались, хоть и немного виловато. Однако для боя с большими ящерами можно обойтись и простым маневрированием. Главное, чтобы враг попал в сектор обстрела закрепленного на трапеции пулемета. Тут же представилась возможность опробовать эти теоретические построения на практике. Во время очередного тренировочного полета над лесом показался знакомый крылатый силуэт, быстро превратившийся в птеродактиля. Не гигантского, но и не маленького. Так, средненький, с размахом крыльев метров 15. Ящер приближался по широкой дуге, явно пребывая в недоумении от созерцания невиданного существа с серебристым треугольным крылом. Раньше явно таких не встречал. Пока тот раздумывал, впрочем, совсем недолго, еще раз проверил пулемет. Тестовый отстрел нового оружия я, конечно, произвел сразу, как вылез наружу, надолго распугав стайку маленьких, метра три в размахе, клювастых уродов, круживших над берегом. Но береженого Бог бережет, как известно. Проверив, развернулся и встал на пересекающийся курс с демонстрировавшим уже готовность напасть ящером. Тот, обнаружив, что меньшая в пятеро по размеру жертва изъявила вдруг намерение напасть сама, опять попал в ступор, позволив мне сблизиться метров до 30. Тут я плавно довернул, взял упреждение, как учили, и дал короткую, патронов на 10, очередь по все еще пребывающему в недоумении чудищу. Дальше стрелять все равно не имело смысла, так как легкий аппаратик задергался от отдачи как сумасшедший и прицельная стрельба оказалась невозможной, но больше и не потребовалось. Промахнуться с двух десятков метров по такой туше было бы затруднительно, и птеродактиль поглотил собой почти всю очередь. Несколько секунд тот еще летел по инерции, как будто ничего не произошло, а потом обмяк и все так же беззвучно врезался в крутой берег реки. Я сам был немного в шоке от простоты, с которой удалось завалить такого зверя. Ну все, теперь полностью готов к путешествию. Испытательные полеты совершил, оружие в боевых условиях опробовал, так что пора в путь. Тем более, что из обеспокоенной молчанием экспедиции Метрополии вот-вот может прийти еще один дирижабль. Путь к памятному еврейскому поселению занял около 3 часов, учитывая небольшой перерыв на обед. Сверяясь с закрепленной на перекладине трапеции, рядом с пулеметом, трофейной картой, проследовал вдоль реки и достиг того самого ущелья с гигантским водопадом, где сволочной попугай сбросил меня с километровой высоты без парашюта. У него, правда, имелась уважительная причина в виде неожиданно напавшего огромного птеродактиля, гнездившегося на одной из террас, украшавших крутые склоны ущелья, но тем не менее. Кстати, ящер с тех пор никуда не делся и, завидев потенциальную добычу, тут же ринулся в атаку. Мне повезло пересечь край ущелья почти прямо над его гнездовищем, и тому пришлось изо всех сил переть вверх, так как Вилокрыл летел на сотню метров выше. Для вертикального подъема у чудища селенок оказалось маловато, поэтому он шел под углом градусов 60 к горизонту. Я, кроме преимущества по высоте, был еще и чуть впереди, пролетев пару сот метров, пока противник собирался с мыслями, сидя в своей засаде. Обернулся назад. Ящер, раза в два побольше предыдущего, размеренно трудился крыльями, открыв уже в предвкушении обеда вытянутую зубастую пасть и издавая мерзкий крик, больше похожий на скрежет огромной и давненько не смазывавшейся цепной передачи. От вида этой картины и ее звукового сопровождения мне стало несколько не по себе. Точнее, просто страшно, уж очень явственно представил, как чудище догоняет мой аэроплан и захлопывает пасть. Подавится, конечно, стальными трубками конструкции, оставшимися в наследство от велосипеда, но мне от этого будет не легче. Сбежать от него я не смогу, у кожистокрыловой явное преимущество в максимальной скорости, как и в скороподъемности. Вот в горизонтальной маневренности можно посостязаться, только все равно стрёмно. Перед глазами стоял предыдущий бой ящера с попугаем. Последний чудом вывернулся, а ведь был не в пример вертлявее моего аппарата. Но делать что-то надо. Как минимум развернуться пулеметом в сторону опасности. Вопрос только, успею ли я в лобовой атаке сразить вражину. Ящер-то был из самых крупных, и лобовая проекция, самая маленькая из всех. А еще и удвоенная скорость сближения. Не факт, что попаду, а если и попаду, не факт, что сразу убью. Вполне может успеть еще захлопнуть пасть. И ведь не особо и свернешь. Тем не менее я заложил крутой, насколько было возможно, разворот. И уже через пару секунд летел носом к хищнику. Но все еще с большим превышением. Перевел в пикирование. Но мой аппаратик не был рассчитан на снижение под таким большим углом. Скорость стремительно росла и перекладина трапеции начала угрожающе подергиваться в руках. Пришлось перейти опять в горизонталь. На таком курсе мы с ящером встретиться никак не могли. Оставался у меня еще достаточный избыток высоты. Правда, птеродактиль, явно прогуливавший в школе уроки физики, считал иначе. Пытаясь сделать невозможное, он ускорил до предела темп взмахов крыльями и еще шире разинул пасть. Но я-то точно видел, что тот все равно не успевает. Проблема в том, что и мне повернуть пулемет настолько вниз не удавалось. Можно было выдернуть из-за спины карабин, но стрельба одиночными, да еще с одной руки вряд ли бы что-либо дала. Так, значит, ждем следующего раунда. Только вот с каждым разворотом я теряю свое изначальное преимущество в высоте и шансы ящера повышаются. Внезапно, за несколько секунд до точки сближения, меня осенила новая идея. Времени на обдумывание совершенно не оставалось, поэтому действовал полностью рефлекторно. Отпустил рукоятку пулемета, которую до этого судорожно сжимал, и выдернул из-под сумка на бронежилете ручную гранату, запас которых пополнил во время пребывания в центре. Приглашающая раскрытая пасть чудища находилась уже в десятке метров прямо подо мной, и стальной подарок полетел прямо в ее недра. Промахнуться тут было бы непросто. Ящер сглотнул гранату, не заметив, и пронесся дальше, начиная разворачиваться. На середине этого маневра его и застиг взрыв. Тело птеродактиля вдруг дернулось, а из приоткрытой пасти вырвался дымок, как у настоящего дракона. Чудище в агонии забило крыльями и посыпалось вниз, беспорядочно вращаясь. А я, утерев пот, поздравил себя с очередной победой. Более на маршруте на меня никто не нападал, и я благополучно добрался до цели, где и завис в некотором недоумении. Все обозначенные на карте ориентиры наличествовали, да и я всего 5 дней назад, правда, с посторонней помощью лично созерцал это поселение с воздуха. А теперь, несмотря на все старания, не мог заметить ни малейших признаков. Внизу расстилались типичные джунгли, и хоть ты тресни, где маленькая долинка с домиками. Она, конечно, укрыта густым растительным пологом, но в нем имелись просветы, из дирижабля были хорошо различимы кусочки покрытых дощечками крыш. А сейчас, ничего. После почти получасовых шатаний на бреющем вокруг примерного расположения искомого поселения, нашел овраг, подозрительно напоминающий тот самый, в который меня притащил попугай. Рискнул спуститься в него, несмотря на довольно узкий и извилистый, резко петляющий проход. Где-то на левой стене должна быть скрытая вьющимся плющом пещерка, где располагался вход в основную часть поселения. Вот, кажется, и она. Вход маленький, всего раза в полтора шире размаха крыльев моего аппарата и к тому же увитый тонкими стебельками, облепленными большими листьями. Короче, типичная предпосылка к летному происшествию. Однако выбора нет, надо садиться. Прижался поближе к правой стене и вошел в плавный разворот, с расчетом встать на перпендикулярный курс как раз на входе в пещеру. Если ошибся в расчете, соприкосновение с планеткой будет малоприятным, вряд ли смертельным, скорость все же маловата, но с велокрылом придется проститься, а не хотелось бы. К счастью, летный опыт и не описанный в технической литературе прибор, часто упоминаемый пилотами под неприличным, но емким термином жопометр, на этот раз не подвели, и я пересек вход в пещеру прямо по центру. Сразу же прекратил крутить педали, и уже в метрах четырех от входа колеса коснулись не очень ровного каменного пола. Пришлось тормозить вовсю, невзирая на опасность перевернуться, так как пещера была длиной всего метров 10. Проскакав немного, велокрыл, на котором, судорожно вцепившись в раму, восседал я с раскинутыми в разные стороны ногами, остановился. С конструкции свисали обрывки стеблей плюща. Комитет по встрече, разумеется, присутствовал и встретил меня нацеленными луками, желтовато поблескивающими бронзовыми наконечниками стрел. Но стрелять те, слава богу, не спешили, заподозрив в необычном госте союзника, так как на противника тот похож явно не был. Поспешил закрепить это впечатление. «Ихискаль!» — выкрикнул имя главы местной общины. Просто более ничего внятного, за исключением десятка выученных за время пребывания в храме слов, я не знал. Но те слова к теперешней ситуации подходили еще меньше. Однако этого хватило. Один из бойцов охраны прошмыгнул в проход, а остальные чуть ослабили натяжение луков. Прошло буквально несколько секунд, и появился тот, кого я требовал. Будто специально ждал у входа. Хотя, возможно, так и было. Не могли же меня не заметить, пока я полчаса носился туда-сюда прямо над поселением. Прибывший махнул рукой, и охрана тут же опустила луки. Я подошел и поздоровался, и Хискаль вопросительно-подозрительно смотрел на меня с высоты своего роста. «Храм», — сообщил я, показав для ясности куда-то рукой, и продолжил стремительно тратить свой и так невеликий словарный запас. «Враги. Кторн враг». Рослый эльф-эврий продолжал разглядывать меня с недоумением. Тогда пришла мысль, что уж язык своих ближайших союзников, ангелов, тот знать должен. А я его куда лучше освоил за почти месяц плотного общения с Петролосом и его людьми. И оказался прав. На греческом разговор пошел более активно. Мой собеседник наконец начал что-то понимать. И повел меня вглубь поселения. Глава 23. Расположившись в покоях главы поселения, еще часа два пришлось бурно объясняться, привлекая для этого всевозможные методы. В ход пошли все известные мне слова на двух древних языках. Русского и немецкого мой собеседник, как выяснилось, не понимал вовсе. Впрочем, вряд ли можно было этого ожидать от жителя одного из самых удаленных поселков. Словарного запаса, разумеется, не хватило, и пришлось дополнять рассказ рисунками на предусмотрительно захваченных с собой листках бумаги и даже фото и видеоматериалами с планшета, а нащелкать я успел немало и во время приключений на пути к храму, и в нем самом, и в плену, когда после согласия сотрудничать мне вернули большую часть вещей. Наконец, после 20-го повторения всей истории, я счел Ихискаля достаточно информированным. По крайней мере, то, что торчавшие несколько лет в его поселении гномы, вражеские шпионы, он понял точно. Как и то, что немцы собираются стереть его поселение в порошок при первой же возможности. Трудно было не понять, когда я продемонстрировал ему фотографии деревни с борта дирижабля и дал понять, что только благодаря мне бомбы тогда не посыпались вниз. Что такое бомбы, мой собеседник, видимо, знал из своих источников. Вообще он с огромным интересом рассматривал фотографии, особенно сделанные в храме и тем более, в метрополии, где никто из древних не бывал. А если и бывал, то, по понятным причинам, не возвращался. Жаль. Многого из увиденного на картинках он наверняка не понял, а я, со смехотворным словарным запасом, объяснить возможности не имел. Ничего, зато в храме смогу. Кстати, хватит фотками хвастаться, пора договариваться о дальнейших действиях. Ихискаль с видимым сожалением отложил планшет и вернулся к горькой действительности. То, что поселение надо эвакуировать немедленно, сомнений у явно тертого жизнью главы общины не вызывало. Более того, как выяснилось, после недавнего посещения окрестностей дирижаблем противника, жутко напугавшим население деревни, он распорядился расконсервировать запасное убежище в небольшом овраге, расположенном в получасе пути от поселка. Они его давно для этой цели присмотрели и даже перенесли часть припасов и подготовили землянки для людей. И вот время настало. Соответствующий приказ тут же был отдан, и деревня забурлила. Группы жителей, нагруженные разнообразным барахлом, потянулись к выходу, сопровождаемые охраной из воинов. На лицах людей явно читались противоречивые чувства, и страх перед безжалостным врагом, и неохота покидать родные и привычные с детства стены. Увы, война идет не на жизнь, а на смерть, и потери неизбежны. И если это будут лишь материальные потери, то жителям деревушки, можно считать, неслыханно повезло. Слышал я, как Фогель, ничуть не стесняясь моего присутствия, делился с более молодыми сотрудниками соответствующими воспоминаниями из своего бурного боевого прошлого. Оставался второй вопрос, как мне теперь добраться до храма? Нет, маршрут на трофейной карте проложить особого труда не составило, но путь не близкий и опасный, и сопровождение местных не помешало бы. Тем более что храм, не какая-то там деревня, сходу туда не влетишь. Мне неизвестно ни расположение входов, ни, тем более, пароль. Так что нужен проводник, а лучше несколько, для верности. Ну как, не пешком же 3 недели тащиться по этому дурацкому лесу, вздрагивая от любого шороха. В прошлый раз даже наличие хоть и небольшой, но профессиональной охраны не спасло. Если бы не ангелы. Кстати, о них-то я в первую голову и подумал. Все равно на свой велокрыл я ни одного пассажира подсадить не смогу. Селенок тащить такой дополнительный груз не хватит, а крылатые греки сами летать умеют, их вести в багаже не надо. И не только лететь, но и сражаться в воздухе, что тоже лишним не будет. Поэтому я и попросил прежде всего связаться с соседями, чтобы прислали сопровождение. Оказалось, не тут-то было. Поселок располагался настолько в стороне от остальной местной цивилизации, что до ближайшего греческого поселения надо было тащиться не намного меньше, чем до храма. Не сразу, но с помощью карты, с которой тот явно имел дело и раньше, это и объяснил мне бешено жестикулирующий Хискаль. Осознав данный географический факт, я несколько пригорюнился. Ведь помимо желания предупредить жителей поселка о необходимости срочной эвакуации, направлялся сюда и с надеждой получить помощь. А теперь, значит, придется лететь в храм в одиночку, с существенно меньшими шансами на успех. Но ничего не поделаешь, время не ждет. Однако рано, как оказалось, расстроился. Глава поселения похлопал меня по плечу и начал что-то путано рассказывать. Через пару минут я уже знал, что меня будут сопровождать 2 воина, только пока не врубился, каким именно образом. Побегут по земле за велокрылом. Быстро бежать придется, прибивая попадающихся на пути динозавров на ходу, не останавливаясь и перепрыгивая через завалы. Потом, прислушавшись к объяснениям Хискля, понял, что сопровождать меня будут с помощью каких-то таинственных тукинов. Осталось узнать, что это такое. Секретная воздушная колесница еврейских жрецов. Почему бы и нет, греки-то летать научились, используя располагающие к этому местные условия, чем евреи хуже. Но все оказалось гораздо прозаичнее и в то же время, надежнее. Отчаявшись объяснить все на пальцах, мой собеседник увлек меня в лабиринт подземных ходов, проложенных между естественными ответвлениями пещеры, служившей, как я понял, чем-то вроде укрепленного форта для поселения, где жители могли укрыться в случае внезапного нападения. От немецкой атаки это бы не спасло, тем более что планы подземелий были аккуратно зарисованы низкорослым нацистским шпионом Хторном и имелись в моем планшетнике. Мог бы и сам при желании тут пройти, не заблудился бы. Вскоре мы вышли в большое естественное помещение, имеющие, судя по притоку свежего воздуха, выход наружу. Тут я и увидел тукинов. Это оказались совсем не таинственные и не вызывающие доверия механизмы, а всего лишь 2 гигантских попугая, точно таких, как и притащивший меня сюда. Вернее, один из них, видимо, и был тем самым, так как узнал меня и, подойдя поближе, доверчиво подставил голову. Пришлось почесать, хотя забыть, что это существо бесцеремонно сбросило меня в километровое ущелье, было невозможно. Ладно, дело прошлое. Как я мог забыть об этих птицах? Ведь еще тогда было вполне очевидно, что я был не первым, кто летел верхом на этом попугае. Их явно дрессировали с самого рождения именно в качестве верховых. Естественно, ввиду сложности такой дрессировки попугаи являлись не массовым, а эксклюзивным транспортом. Скорее всего, для местных разведчиков или дальнего патрулирования окрестностей поселения. Недаром их всего 2 стоит в конюшне. Это, конечно, очень щедрый подарок, ведь поселению предстоит сейчас обороняться от страшного и превосходящего во всем противника, но сведения в храм доставить важнее, а с таким эскортом шансы на успех существенно повышаются. так что отказываться не буду. Интересно, а всадники кто? Тут же узнал ответы на этот вопрос. И Хискаль что-то крикнул в пространство, и из небольшой деревянной пристройки у дальней стены вышли оба всадника в характерной пятнистой форме и с луками за спиной, но пока без шлемов. Поэтому в первый момент я слегка офигел, так как это оказались не всадники, а всадницы. И одной из них была Анаэль. Она тоже меня сразу узнала. Не стесняясь присутствия главы поселения и своей напарницы, подошла и без предисловий поцеловала в губы, как будто все это время только и делала, что ждала моего возвращения. А может быть, и действительно ждала, ведь мы тогда совсем неплохо провели вместе время, да и я ее не раз вспоминал. В хорошем смысле. Так что ничего странного в поведении девушки, кроме полного отсутствия стыдливости, не имеется. Тем более, что слухи в таком маленьком поселении явно распространяются со скоростью звука, и основные подробности моих героических похождений уже наверняка известны народу. Как такого не поцеловать? Вторую воительницу звали Асаэль, и она была чем-то неуловимо похожа на Анаэль. Сестры, что ли? Из последовавших объяснений с трудом, но понял, что они не только сестры, но и дочери самого Ихискля. Вот это номер. Старик, получается, самолично подсунул мне в постель собственную дочь. Ну и нравы. Я, конечно, могу ошибаться, только не заметил, чтобы Анаэль тогда делала что-то по принуждению. По-моему, она сама всего хотела. Или, может, переспать с попаданцем тут считается весьма почетным делом. Как бы то ни было, девушки, как я и предполагал, занимались патрулированием окрестностей и курьерским делом. Такой вот элитный отряд, напрямую подчиненный главе поселения и состоящий из его родственников. Видимо, традиция, ведь воздушных наездниц наверняка начинали тренировать с раннего детства. Почему именно девушки, если подумать, тоже понятно, они значительно легче мужчин. Попугай тогда тащил меня на пределе своих возможностей, не зря, чтобы принять бой, ему пришлось избавиться от груза. А с такими высокими, но крайне тонкими и хрупкими, на земной взгляд, наездницами, пожалуй, сможет и не сбрасывая. Да и скорость у попугая побольше будет, чем у моего драндулета. Догонять придется, однако. Короче, так как время было уже далеко послеобеденное, договорились вылететь завтрашним утром. Эвакуироваться вместе с остальным населением руководство поселения и часть воинов пока не торопились, готовя в недрах пещеры какие-то ловушки для захватчиков. Без боя уходить не собирались, желая нанести агрессору хоть кое-какие потери. Причем знание последнего плана ходов в данной ситуации только играло на руку защитникам, позволяя разместить сюрпризы там, где их не ожидают. Несколько качественных обвалов вражеским штурмовикам гарантировано. Поэтому я тоже остался ночевать в пещере. После ужина Ихискаль проводил меня в одну из галерей, разделенную капитальными бревенчатыми стенами на отдельные комнаты. Раньше тут кто-то обитал, но после того, как большая часть населения деревни покинула ее, зал явно пустовал. Однако внутри обстановка сохранилась практически без изменений, и главное, что меня сейчас интересовало, деревянная лежанка с подушками, заменяющая местным кровать, присутствовала. К ней я, измученный длинным и тяжелым днем, сразу и направился. Но сон пришлось несколько отложить, так как шкура какого-то лесного чудища, подозрительно напоминавшего бегемота, висевшая на входе вместо двери, с тихим шелестом откинулась, и в слабо освещенную комнатку скользнула высокая и гибкая тень. Даже не поздоровавшись, скинула с себя закрученный вокруг тела наподобие полотенца кусок ткани и все так же молча улеглась на кровать, ожидающе глядя на меня своими огромными глазами. Несмотря на усталость, я, конечно, выгонять Анаэль, а кто же это был еще, как не она, не стал. Тем более, что тоже жутко соскучился. А ранним утром, наскоро перекусив и попрощавшись с Ихискалем, снабдившим дочерей пергаментным свитком с посланием в храм, отправились в дорогу. Девушки свободно трепались по-гречески и вообще наверняка не раз взаимодействовали в воздухе с союзными евреем-ангелами, так что объясниться на профессиональные летные темы с грехом пополам получалось. На остальные выходило хуже. Например, всадницы категорически отказывались лететь проложенным мной по карте маршрутом, настаивая на своем, привычном. Как оказалось, они не раз гоняли в еврейскую столицу, перевозя срочные послания. Но мне мой маршрут нравился больше. Почему он вызвал такую неприязнь у моих сопровождающих, так и осталось неизвестным. Нет, они, конечно, пытались объяснить, но понять не удалось. Придется соглашаться с их вариантом, хотя водительницы попугаев не могли учитывать особенности и недостатки моего транспортного средства. Скажем, они добирались до храма за один день, с двумя небольшими перерывами на отдых. А у меня и скорость гораздо ниже, и перерывы требуются чаще, чем попугаем. Дай бог за два полных дня управиться. Но делать нечего, пришлось отправляться как есть, без четкого плана и предварительных совместных тренировок. Ничего, прорвемся. Я взлетел первым, выпорхнув прямо из среза пещеры. Круто развернувшись вдоль ущелья, начал набор высоты. Еще до достижения высоты деревьев окружающих деревню джунглей меня обогнали взлетевшие позже и из другого выхода пещеры попугаи, опасливо косившиеся на незнакомую конструкцию. Видимо, не могли врубиться, как же так, летает, а крыльями не машет. Их наездницы, кстати, тоже явно были заинтересованы этим же самым вопросом, внимательно рассматривая ставшими от удивления еще больше глазами, влажно блестящими из-под надвинутых шлемов, крутящийся винт и неподвижные крылья. Нет, я пытался, конечно, объяснить принцип действия моего пепелаца еще на земле, но, видимо, безуспешно. Ну ничего, потом как-нибудь. Набрав метров 50 над кромками деревьев, перешли в горизонтальный полет и встали на курс. Я хотел выше, набрав еще запас высоты для маневрирования, но спутницы привыкли прижиматься к вершинам, чтобы нырнуть внутрь густого переплетения ветвей при появлении опасности. А мне этот способ, из-за посредственной маневренности велокрыла, не очень подходит, в то время как наличие пулемета избавляет от необходимости прятаться от любого местного чудища. Вот и начала проявляться разница в тактике. Пришлось сойтись на компромиссном решении, так как слишком удаляться друг от друга с риском случайно потерять визуальный контакт не хотелось. Даже такой вариант мои спутницы боялись принимать, не веря в эффективность какой-то железки против гигантских ящеров. Молодые они, опыта мало, и сталкиваться в бою с применяющими подобное оружие немцами им, видимо, еще не приходилось. Придется при удобном случае продемонстрировать действие пулеметной очереди на организм птеродактиля. Жаль, на видео первый бой не снимал. Было бы чем похвастаться. Девушки легко заставили все еще настороженно оглядывающих велокрыл боевых попугаев приблизиться вплотную. Их изящные, несмотря на снаряжение, фигурки очень органично смотрелись вместе с оранжево-зелеными птицами. Длинные и гибкие ноги почти полностью обвивали шею животных, обеспечивая прочный захват. У меня так в тот раз не получалось, приходилось вцепляться и руками в костяные наросты ушей. Наездницы же обходились только ногами, даже никакого седла не имелось. Правда, сквозь основание клюва попугая было протянуто что-то типа уздечки, но использовался этот ремень только для удержания дополнительного снаряжения. Руки оставались свободными. Я невольно залюбовался этой картинкой, но девушки пристроились со своими попугаями слишком близко, и завихрения от взмахов крыльев начали опасно раскачивать мой аппаратик. Пришлось жестами показать, чтобы взяли дистанцию побольше. Так, широким клином, мы и направились к цели.